Глава 4. Света не ошиблась. Действительно, он самый. Стоял на пороге с виноватым и несчастным выражением на лице. Но она тоже так умела, если надо. Хотя сердце и дрогнуло по-настоящему, и даже упреки тому, что не желала Эдика видеть, Света все-таки ждала его появления. Именно такого. С извинениями, с раскаянием, с объяснениями. Зачем? Да кто же разберется, зачем? Просто люди так устроены. Не нравится им что-то терять. Даже если оно больше не нужно или причиняет неудобство и боль. Это как выбрасывать старую вещь или испорченные продукты из холодильника. Жалко. Вдруг еще пригодится. Ага. Чтобы отравиться и сдохнуть. Ведь стоило ей представить увиденное днем. К горлу опять подступила волна тошноты. Вот Света, ничего не говоря, и попыталась захлопнуть дверь. Но Эдик ловко вцепился в край, потянул назад на себя, произнес с обидой и упреком. «Свет, ну что ты на самом деле? А что я?» Она не отпустила ручку, но перестала перетягивать. Шагнула через порог на лестничную площадку, загораживая проем. «Хотя... какая разница?» И выдавила, насколько получилось, твердо и сухо. «Ты зря пришел». «Не зря», — с уверенным напором возразил он. Заглянул вглубь квартиры. «Может, впустишь все-таки?» «Зачем?» «Ну, не прямо же здесь разговаривать». «А где?» Света сделала еще пару шагов. Прикрыла дверь за спиной, давая понять, что для нее однозначно не существовало никаких иных вариантов. «Дома все занято. В одной комнате Анфиса, в другой папа», — соврала и глазом не моргнув. «На кухне мама. В туалете, что ли? Или, может, их в туалете собрать и запереть? Или погулять выгнать?» «Свет, ну достаточно», — с прежним доверительным и чуть обиженным упреком попросил Эдик. «Ну что ты сразу ерничаешь и передергиваешь?» — добавил наставительно, взывая к разуму. «Мы же взрослые люди. Давай поговорим конструктивно, без ненужных страстей». «А нам есть о чем разговаривать?» — откликнулась Света. Дернула плечами. «Лично мне ни о чем. Смысл? По-моему, и так все предельно ясно». Она и сама старалась не подпускать лишних эмоций, выглядеть как можно независимее и спокойней. Только получалось не очень. Глаза тихонько пощипывало, словно в них соринки попали. В горле стоял твердый комок, который приходилось постоянно сглатывать. А еще сжимать губы, чтобы не выдать их нервной беспомощной дрожи. «Но вот что тебе ясно?» Тоже не слишком-то следуя самим же заявленным условиям конструктивизма и сдержанности, весьма экспрессивно выдохнул Эдик. «Ты хотя бы выслушай для начала. Нам же слова для того и даны, чтобы с помощью их свои проблемы решать. А не так вот, по-детски. Тайком вещички собрала и сбежала. Я думала, ты тоже уже дома будешь». Опять без стеснения соврала Света, или, скорее, чуть исказила факты. «Но ты, видимо, все еще слишком занят был. Зачет никак не принимался». Эдик только недовольно раздул ноздри, но не стал ни одергивать ее, ни в очередной раз упрекать, что она напрасно ерничает и передергивает. «Как благородно с его стороны! Я понимаю, что ты имеешь право обижаться, злиться и язвить», многозначительно произнес он. «И даже на импульсивные поступки имеешь право. Но и ты меня пойми. Я прихожу, а дома никого. Ни тебя, ни твоих вещей. Представляешь, что я почувствовал?» «Представляю». Света мелко и усердно закивала. «Наверняка расстроился». Снова на пару секунд сжала губы. «Потому что теперь тебе придется одному за квартиру платить. А это в два раза больше и уже ощутимо. Плюс коммуналка». «Да ты...» Эдик опешил. Даже дар речи потерял на несколько мгновений. «Ты о чем?» — воскликнул с праведным негодованием. «Ты считаешь, я из-за этого?» «Да нет, не только», — возразила Света. Голос слушался все меньше. Грозился тоже задрожать. перейти в надорванный шепот или всхлип. Я еще обычный порядок наводила и поесть готовила, а тут и это самому придется. Или подожди, подожди. Внезапно опомнилась она, наигранно сплеснула руками. Задолжники же всегда есть. Задолжницы, вот пусть они с тобой не только обжимаются, но еще и уборку генеральную делают и стряпают. Ты, главное, выбирай общежитских. Они в этом плане более умелые и самостоятельные. Ну вот чего ты несешь? Возмутился Эдик, страдальчески закатил глаза, показательно раздосадованный и отчаявшийся из-за ее упертого нежелания понять. Ну блин, Свет! В жизни всякое бывает. Не существует идеальных людей. Все ошибаются. Но поддался порыву, проявил слабость. Я ж мужик, в конце концов. В самом рассвете, а не какой-нибудь старпер. А оно само в руки идет. И вообще это было несерьезно. Ничего запредельного. Просто пофлиртовали немножко. Пофлиртовали? Оглаживать задницу, стоящей между твоих колен девушки, теперь называлось «пофлиртовали», хотя для кого-то, возможно, так и есть. Ну а что? Ерунда же. Действительно ничего запредельного. Тем более, я же не собирался с ней заходить дальше, только с тобой. Света опять кивнула, с тем самым пониманием, которого Эдик так жаждал, с тоннами подобного понимания. «А, ясно. Это ты просто заранее подготовился, подзавелся, а то я уже недостаточно возбуждаю. Новых впечатлений не хватает. Ты и решил добрать наперед, исключительно для моего же блага». Затем воскликнула воодушевленно. «Слушай, а давай я завтра тоже какого-нибудь студентика присмотрю и потискаю с ним в аудитории. Для запала. Тоже ради тебя. Ты ведь не против, а?» Эдик стиснул зубы, шумом выдохнул, прищурился. «Вижу, с тобой и правда бесполезно разговаривать. Ну, а она разве не предупреждала? Конечно, бесполезно. И сейчас, и потом. Ничего не изменится. Ведешь себя хуже капризного ребенка, как последняя истеричка». «Ну и отлично!» — заключила Света. Хотела усмехнуться, но вроде бы только скривилась, как от зубной боли. «Я истеричка? Ты двуличный козел! И зря притащился!» Голос истончился, зазвенел натянутой струной. «Нам явно не по пути!» «Да я уже понял!» — выдал Эдик осуждающе разочарованно. «Насколько в тебе ошибался!» «Он ошибался? Он?» «Ошибался?» Нижняя губа все-таки задрожала, а в глазах уже щипало нестерпимо. Ком в горле вырос до невероятных размеров, мешая нормально дышать. И если бы Света попробовала еще хоть что-то сказать, а сказать очень хотелось, и уже не просто съязвить и ограничиться козлом, голос точно сорвался бы, а слова захлебнулись бы во всхлипах и рыданиях. Эдик пялился в упор прицельно и въедливо, прекрасно об этом догадываясь. И уголок его рта тоже подрагивал, но не от обиды или отчаяния, а так и норовя выгнуться вверх, чтобы изобразить снисходительную ухмылку. И Света не выдержала, молча и чересчур поспешно развернулась, боясь действительно разрыдаться у Эдика на виду, распахнула дверь, ввалилась в прихожую. Тут же из комнаты выглянула мама. Видимо, волновалась, дожидаясь, чем закончится, и тоже не выдержала, шевельнула губами, готовясь спросить. Но Света опередила. «Пойду голову помою», — выдохнула резко. «Да, точно, да. Именно это ей и надо. Смыть с себя всю грязь и мерзость прошедшего дня, а заодно хотя бы на время спрятаться от чужих вопросов и взглядов и все-таки прорыдаться. Но одной, без свидетелей. Никого не тревожа и не пугая. Ей не нужно даже сочувствующих слов. Она уже наслушалась и наговорилась. Света ринулась в сторону ванной. Торопливо заскочила внутрь. Заперлась. включила воду на полную и как наклонилась, дотягиваясь до крана, так и не смогла распрямиться. Сначала упиралась руками в край ванны, не в силах стоять без опоры, вздрагивала от каждого всхлипа, закусывала губы, чтобы не получилось слишком громко, а потом перестала заморачиваться на то, чтобы непременно удержаться на ногах. Опустилась на пол, ткнулась виском в гладкий эмулированный бок, накрыла ладонями рот и теперь уже закусывала не губы, а пальцы. Но не только за тем, чтобы ее рыдания не услышали снаружи, а чтобы убедиться, она сама еще жива, еще материальна, еще не рассыпалась на части. Господи, но почему ей сейчас так фигово? До тошноты, до темноты перед глазами. Почему внутри настолько студено, что пальцы коченеют, словно она замерзает? А если и правда замерзает, почему по-прежнему невыразимо больно? Почему не отключаются чувства? Почему до сих пор терзают? Ведь их же в принципе не существует. Они все только в сознании, в душе. Но ведь и души тоже не существует. Так что же тогда болит? И зачем? Зачем вот это? Отчего нельзя было устроить так, чтобы зачеркнуть прошлое и сразу забыть? Ведь это не она обманывала, а мучаться от чего-то ей. С какой стати? Разве по справедливости она не должна плюнуть и растереть? Выкинуть из головы, а не сидеть на полу в ванной, давясь слезами. Правда, Света уже не рыдала громко и безудержно, просто всхлипывала, размазывая по щекам соленые капли. Но никак не удавалось вытереть их насухо, руки тоже давно были мокрыми. И она все-таки разделась, забралась в ванну, задернула штору, включила душ, встала под упругие горячие струи, но даже пока мылась, не переставала думать. Уж лучше бы Эдик по-настоящему влюбился в ту, другую, и честно рассказал об этом, и предложил расстаться. Конечно, тоже больно и обидно, но, по крайней мере, не было бы ощущения грязного и мерзкого предательства. Неужели ему самому не тошно жить во вранье? Постоянно бояться, а вдруг правда откроется? И Света не поверит никому, кто станет утверждать, что он не боялся. Ну да. «Конечно. А зачем тогда скрывал? Тоже типа ради ее спокойствия и благополучия. Ха-ха. И какой он нахрен мужик? Обычный, жалкий, похотливый кобель, если измеряет свою крутость количеством облапанных задниц. Мужчина — это про честь, надежность, ответственность и честность, а не про неразборчивость и похотливость. И не надо говорить, что все такие». А если на самом деле все, тогда Свете от них не надо ничего.